Глава 9. Складки пространства. «Мне следовало сразу догадаться, — продолжал Ободей, — что вы пришли издалека, как только увидел вас с этим мальчишкой, с призраком. Он вечно там околачивается, подворовывает, высматривает чужестранцев, но до сих пор нам удавалось пресекать его преступления еще до того, как он их совершал. Кому же хочется попасть в его телефонную книгу?» «Что?» — не поняла Занна. «В Фантомбурге», — пояснил Ободей. «Это у них специальный каталог, куда вносят имена всех умерших. Я подчеркиваю, всех умерших, и по эту, и по ту сторону Навье поля». «У нас телефоны не работают», — мрачно сказала Диба. «Они у нас испортились». «А что, у вас есть телефоны? Зачем они вам здесь? Дрессировать насекомых невероятно трудно. Насколько мне известно, в Нон-Лондоне работает что-то около 3 телефонов, соты которых содержатся более или менее исправно. И все они находятся в болтовильных землях мистера Спикера. И ничего удивительного, что вас все это сбило с толку. Кстати, когда вы прибыли, вас должны были хотя бы проинструктировать. Нет? Вас никто не инструктировал?» «Да», — он нахмурился. «Возможно, господа предсказители введут вас в курс дела позже». «Что это за предсказители?» — спросила Диба, но ответа не получила. «А вот мы и пришли», — воскликнул Ободей Финк, протянув руку туда, где располагалось его ателье. Помощники и ассистенты Ободея как по команде подняли головы, отрываясь от своих швейных машинок. Кое у кого из голов, украшенных косичками или прическами наподобие конского хвоста, тоже торчали иголки и булавки. Позади всех сидел человек, который тоже усердно строчил, но не на швейной машинке, а на огромном листе бумаги. Вместо головы на плечах его красовалась большая стеклянная банка, полная чернил, куда он время от времени окунал свое перо. «Саймон Атраменти», — представил его Ободей. Чернильницеголовый человек помахал рукой с испачканными чернилами пальцами и вернулся к своей работе. «Он работает для клиентов, которые заказывают костюм, сшитый из копии рукописи». Палатка, в которой помещалось ателье, казалась совсем маленькой, всего каких-нибудь 2 метра в глубину. Но когда Ободей отдернул в сторону штору в задней ее части, оказалось, что там, под натянутым сверху тентом, есть еще пространство, и немалое. Это помещение было драпировано шелком. Здесь стояли стол, стулья, изящный шкаф, имелась даже печка. С потолка свисали несколько подвесных коек, и всюду лежали пышные разноцветные подушки. «Это мой маленький офис, мой маленький офис», — сказал Ободей, делая вид, что стряхивает с мебели несуществующую пыль. «Это удивительно», — похвалила Занна. «Никогда бы не подумала, что здесь еще столько места». «Как вам это удалось?» — спросила Диба. «Простите, что вы сказали?» — повернулся к ней Ободей. — «Ах, да!» — вопрос понял. — «Просто взял и сам все это сшил. С таким богатым и многолетним опытом, как у меня, стыдно было бы не суметь скроить и сшить несколько лишних складок пространства». Он сделал паузу и с выжидательной миной уставился на девочек. В лице его играло даже какое-то нетерпение. Наконец Занна догадалась. — «Просто... невероятно!» — сделала она изумленное лицо. Ободей удовлетворенно улыбнулся. «Пустяки! Ничего особенного!» — замахал он руками. «Вы меня смущаете!» Он расхаживал по офису, трогал вещи, брал их в руки, ставил обратно, что-то укладывал в свою сумку, что-то вынимал из нее и все время говорил, говорил, не переставая, и непрерывный поток бессвязных фраз и странных, нелепых умозаключений был столь малопонятен, что очень скоро девочки просто перестали слушать и воспринимали голос его как некое жужжание, впрочем, вполне дружелюбное и приятное. «Простите, но нам уже пора домой», — сказала, наконец, Занна, прерывая болтовню Обадея. Обадей озабоченно нахмурился, хотя лицо его оставалось таким же добродушным. «Ах, домой! Но у вас тут есть дела, глубоко уважаемая Шуази». «Пожалуйста, не называйте меня так. Меня зовут Занна, и нам действительно уже пора идти». «Нам надо срочно возвращаться домой», — прибавила Диба. Услышав ее грустный голос, кефирный пакет заскулил, как собачонка. «Ну, если вы действительно... Но, боюсь, я и понятия не имею, как доставить вас обратно в этот... Как вы его называете? Лондон?» Подруги растерянно переглянулись. Увидев, как у них изменились лица, Обадей быстро продолжил. «Но-но-но, только не волнуйтесь. Наши предсказители знают, что надо делать. Надо просто отправить вас к ним, вот и все. Они и помогут вам вернуться, обязательно помогут. Но после того, как... В общем, после того, как вы сделаете все, что нужно...» «Предсказители?» — живо откликнулась Занна. «Так пойдем же скорее к ним». «Конечно, конечно. Просто сейчас мы ждем Скула. Он должен принести нам кое-какие необходимейшие сведения. Путешествовать по Нон-Лондону — это, скажу я вам, штука непростая». Он скрылся за какой-то ширмой и принялся швырять через нее одну за другой свои выкройки и одежды из бумаги и картона, сплошь покрытые какими-то печатными буквами. «Моби Дик», — бормотал он, шурша бумагой, — «шрифт мелковат, конечно. Придется надеть побольше нижнего белья». Наконец он появился в новом костюме того же самого покроя, зато украшенном заметно более крупными буквами. «Обратная сторона горы!» Он так и сиял, демонстрируя девочкам манжеты с текстом. «Значительно короче!» Примечание. «Обратная сторона горы». Под таким названием выходил последний том «Семиярусной горы» дневниковых автобиографических записей Томаса Мертона, года жизни 1915-1968, английского писателя, проповедника христианства. «Занни!» Диба уже начинала терять терпение. «Я хочу домой». «Мистер Финк, ну, пожалуйста», — сказала Занна, — «вы обязательно должны помочь нам выбраться отсюда». Лицо Обадея Финга сморщилось, и сразу стало видно, что эта просьба делает его глубоко несчастным человеком. «Но я действительно не знаю, как вас отправить обратно», — наконец признался он. «Начнем с того, что я не представляю себе, как вы попали сюда, и я понятия не имею, где находится ваш дом. Многие здесь вообще не верят в то, что где-то существует какой-то мифический Лондон. Мне очень жаль, уверяю вас, дорогая Шуази. Простите, Занна, я могу лишь доставить вас к тем людям, которые вам помогут, вот и все. Причем постараюсь сделать это как можно скорее». «Поверьте, я очень хочу, чтобы вы принялись за дело, и чем скорее, тем лучше». «Принялись за дело?» — переспросила Занна. «Какое такое дело?» — подхватила Диба. «Предсказители вам все объяснят», — ответил Обадей. «Нет уж, отвечайте вы!» — вскричала Занна. «Вы сказали, что мы должны приняться за дело. За какое такое дело?» «Ну-ну-ну», — заторопился Обадей, — «мало ли за какое. Прежде всего надо отправить вас отсюда в более безопасное место. Тут у нас есть некие недружественные силы. Они замышляют против вас недобрые, то есть работают на ваших недругов». «Недругов? Моих недругов?» — изумилась Занна. «Откуда у меня здесь взялись недруги? И кто они?» Не успел Обадей ответить, как занавеска отдернулась, и перед ними предстал Скул, помещенный в водолазный скафандр. Он настойчиво постукивал себя по запястью, давая понять, что время не ждет. «Ну что?» — обрадованно обратился к нему Обадей. «Все готово? Хорошо, хорошо, мы идем, мы уже выходим». Он подхватил еще несколько предметов, почти не глядя, сунул их в сумку, повесил ее на плечо и вывел всех на улицу. «Так кто же они?» — повторила свой вопрос Занна. «Что? «О, Шуази, ей-богу, лучше всего будет, если вы позволите мне не отвечать на ваш вопрос. Пусть отвечает тот, кто больше знает. Нет, вы все-таки ответьте. Какие такие недруги?» Обе девочки твердо смотрели прямо Абадею в глаза. По мимике его подвижного лица можно было понять, что он находится в нерешительности. Несколько секунд он молчал. «Смог!» — прошептал он, боязливо оглядываясь по сторонам. Потом откашлялся и торопливо пошел вперед.